Послание к римлянам. Уважаемые радиослушатели, мы надеемся, что вы получили большую пользу и благословение при изучении четырех Евангелий и книги Деяний апостолов. А теперь мы приступаем к рассмотрению послания к римлянам, которое написал апостол Павел. Хотя это послание не является первым письменным трудом этого великого апостола и миссионера среди язычников, но в Новом Завете она следует за книгой Деяний апостолов в оригинале канона. Апостол Павел, несомненно, был, по благодати Божией, великим тружеником и мыслителем в истории христианской церкви. Деяния апостолов заканчивается информацией, что он в Риме, хотя и под арестом, жил в отдельном скромном домике, который он нанимал. К нему приходило много людей, и он учил их Слову Божию, а также держал связь с церквами в других местах. Это послание он написал во время третьего миссионерского путешествия из города Коринфа и, по-видимому, отправил его через сестру диаконису Фиву, о которой он писал так, верующим в Риме. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрийской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, потому что и она была помощницей многим и мне самому». 16 глава, с 1 по 2 стих. Кенхрия находилась неподалеку от Коринфа. Вероятно, Фива по своим делам шла в Рим, и Павел попросил ее взять с собою это драгоценное послание. Подробности основания церкви в Риме нам неизвестны, но можно думать вполне правильно, что уверовавшие в Иерусалиме в день Пятидесятницы после проповеди апостола Петра странники римские вернулись домой и посеяли семена о Господе Иисусе Христе в сердцах других людей. Заметьте, что в книге Деяний апостола 2 главе 10 стихе упоминаются люди, пришедшие из Рима, вероятно, иудеи-прозелиты. Послание Павел писал: «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некоторые дарования духовные к утверждению вашему». 1 глава с 10 по 11 стих. Апостол в то время не знал, что это совершится, когда он будет узником Христовым и предстанет пред Кесарем на суде за имя Христа Спасителя. Это совершилось в предназначенное Богом время, когда апостол Павел был задержан римскими властями по требованию враждебно настроенных иудеев и избрал суд Кесаря в Риме вместо суда в Иерусалиме. Деяния апостолов, 25 глава, 10 стих. Павел сказал: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимому. Иудеев я ничем не обидел, как ты хорошо знаешь», — отвечал он губернатору Фесту. Хотя послание к римлянам не является его первым письменным трудом к церквам, но оно замечательно открывает дальнейшую истину Евангелия о спасении во Христе, благодати Его, умершим на кресте за грехи наши. Послание к римлянам – прекрасный богословский труд. Несомненно, Дух Святой руководил апостолом Павлом. Это послание привело к познанию пути спасения Мартина Лютера за мрачными стенами монастыря. Это не труд талантливого автора, обладавшего мудростью, но вдохновенное Святым Духом послание во спасение многих его читателей, верующих в спасительную жертву Христа Иисуса. Апостол Павел молился Богу о том, чтобы он направил его шаги в Рим. Сердце его горело желанием видеть тамошних верующих во Христа. Ведь и Прискилла, и Акила вернулись в Рим из Ефеса и, по-видимому, много содействовали росту церкви. 16 глава, 3 стих. При тяжелых обстоятельствах Господь удостоил Павла возвещать Евангелие, которое он так горячо возлюбил и утверждал в вере верующих. Весьма желаю преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, писал он им из Коринфа Кенхрии. 1 глава, 11 стих. Апостол Павел знал, что жизнью его руководил Господь, и Дух Святой направлял его на служение, куда ему было угодно. Хотя бы холодная смерть смотрела ему в глаза. Так это и было при его третьем миссионерском путешествии. Гувернатор Фест направил его в Рим предстать пред кесарем с ответом на обвинение иудеев. Псалмопевец сказал о таких переживаниях: «Господом утверждается стопы праведного человека, и он благоволит к пути его». Псалом 36, 23 стих. Как драгоценна эта истина и в 20 веке! Господь заботится о своих. Дух Святой руководил апостолом Павлом в связи с посещением им Рима и рождением в сердце его этого драгоценного послания. Тема его — искупление человека из бездны, куда грех завел его, избавление в мир света и спасение по благодати. Послание — это чудный, глубокий и понятный документ милости Божией, который следует внимательно и молитвенно изучать. Какое великое дарование Бог дает человеку! Он берет его среди руин и вводит ради Христа Иисуса в семью его, чтобы мы, верующие в него, стали сонаследниками с Господом Иисусом Христом. Разделяется послание к римлянам на такие части. Первое. Вступление. Первая глава с 1 стиха по 17. В нем апостол Павел говорит о личных желаниях посетить Рим, а также об уверенности в истинности Евангелия. «Я не стыжусь благовествования Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Второе. Погибшее положение человека. Первая глава с 19 стиха по 3 главу 20 стих. Человек пал, находится в состоянии погибели. Все во грехе, язычники, евреи, весь мир. Третье. Оправдание. Третья глава с 21 стиха по 5 главу 21 стих. Божие милостивое попечение и забота о спасении человека. Четвертое. Освящение. 8 глава с 1 по 16 стих. Дух Святой по возрождении души к новой жизни ведет человека на путь освященной жизни, к единству со Христом, к сознанию, что в природе нашей происходит конфликт, борьба между телом и духом, а также к радостному сознанию, что нет осуждения живущим по духу. Главы 6, 7 и 8 с 1 по 16 стих. 5. Прославление. 8 глава 17 по 39 стих. «Если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться». 6. Положение евреев и язычников снова рассмотрено. Главы 9 по 11. План Божий по отношению к евреям подробно освящен. Предупреждение язычникам. 7. Посвящение Богу и результаты Его. 12 глава с 1 стиха по 15 главу 13 стих. Характер, поведение, сочувствие к другим выяснены прекрасно. 8. Заключение и приветствие. 15 глава с 14 стиха по 16 главу 27 стих. Постепенно мы рассмотрим подробно эти глубокие поучения. Но конспект этот, мы уверены, принесет пользу при изучении этого ценного послания, содержащего много откровений о плане Божьем спасения человека. Хотя это послание весьма глубокое, но оно доступно для понимания читателям или слушателям при содействии Святого Духа, который участвует невидимо при этих радиопередачах. Он свидетельствует вашим сердцам, если они открыты для Христа Иисуса и славы Его. Многие служители Евангелия высоко отзываются об этом послании. Мартин Лютер сказал: «Это самая главная часть Нового Завета и совершенное Евангелие. Оно подобно светлому духовному храму христианской веры. Праведный Бог возвещает о совершенном им спасении для человека. Салф-гонитель Христа делается кротким Павлом, вестником этого великого спасения. Снова повторяем его слова: „Я не стыжусь благовествования Христова. Аминь“.